а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает. Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась. А потом, когда узнала, что Брежалов чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумай, что ты себя в публике держать не умеешь». «То-то вот и есть. Я извинился. Да он как-то странно ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать». На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Брежалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели припомните, вашество», — начал докладывать экзекутор, — «я чихнулся и нечаянно обрызгал. Извини...» «Какие пустяки! Бог знает что!» «Вам что угодно», — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит. Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню». Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал: «Вашество! Ежели я осмеливаюсь беспокоить, то именно из чувства, могу сказать, раскаяние. Ненарочное, сами извольте знать». Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милостью сударь», — сказал он, скрываясь за дверью. «Ну что вы, какие уж тут насмешки», — подумал Червяков. «Вовсе тут никаких насмешек. Генерал, а не может понять. Ну, когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним, напишу ему письмо. А ходить не стану. Ей-богу, не стану». Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить вашество», — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Но не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнулся». «А смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться?» «И ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет». «Пошел вон!» —